Глава 7. Эрцгерцог и канцлер. Выйдя из дома английского посольства и пройдя немного по улице, эрцгерцог решил, что он не поспеет в Бельведер, чтобы застать там герцога Рейхштадтского. К тому же он понимал, вряд ли Меттерних решится на открытый скандал среди города, а финал подготовлявшейся драмы разыграется, вероятно, в Шенбруне. Поэтому он крикнул экипаж и поскакал туда, однако во дворце узнал от графа Дитрихштейна, что герцога здесь пока нет. Меттерних находится в Гитцинге, в одном из крайних домов, значит, основные события будут происходить там, догадался Карл и поспешил в Гитцинг. Приближаясь к указанному дому, эрцгерцог увидел, что к нему только что несколькими секундами раньше подъехала коляска, из которой вывели какого-то человека со связанными руками. Сердце у старого Карла тревожно дрогнуло при мысли, что это его внука ведут под конвоем связанного. Но в темноте он не разглядел арестанта и утверждать что-либо, наверное, не мог, поэтому эрцгерцог, замешавшись в толпу полицейских у входа в дом и в сенях, наблюдал за всем происходящим тут. И когда бывший наполеоновский солдат изложил просьбу передать деньги его племяннице, старый воин, растроганный мужеством сотоварища по оружию, хотя и из враждебной армии, вызвался исполнить его поручение. Заслышав знакомый голос эрцгерцога, Меттерних удивился. «Это вы, ваше высочество? Как вы здесь оказались?» По-другому реагировал на появление эрцгерцога Карла и его заявление о готовности оказать содействие бывший солдат. «Простите меня, маршал, за то, что я не могу отдать вам честь!» — воскликнул он. «Меня связали!» «Развязать этого солдата!» — повелительным тоном велел эрцгерцог и только потом обратился к канцлеру. «Вы разрешите, князь? Право, в том нет никакой опасности». Меттерних неохотно согласился. Полицейские развязали веревки, которыми был связан Франц. Тот облегченно вздохнул, как положено, приложил левую руку к ноге, а правой отдал честь его высочеству. «Вам, маршал, я охотно отдам все, что у меня есть в карманах», — заявил солдат. «Вот два пистолета, а вот бумажник с моими деньгами и документами». Эти слова старого служаки произвели на окружающих большое впечатление. На каждого по разным причинам. Полина подумала: «Увы, наши друзья погибли». Граф Зедельницкий и Галлони с удовлетворением решили: «Наконец-то давно разыскиваемые бумаги в наших руках». А Меттерних едва не высказался вслух: «Арест этого человека даст в наши руки список всех заговорщиков». И канцлер шагнул к эрцгерцогу, который держал в руках портфель Франца. «Вашему высочеству было угодно оказать нам помощь при раскрытии этого заговора. Теперь я прошу бумаги, которые докажут, какой опасный заговор мы раскрыли». «О каких бумагах вы говорите?» — делано удивился тот и показал пустой портфель. «По признанию садовников, в портфеле находится список заговорщиков и план побега герцога», — настаивал Меттерних. «Это правда», — подтвердил Франц. «Я очень сожалею, князь», — шутливо продолжал эрцгерцог. «Если эти бумаги в моих руках, то это все равно, что они и не существуют». «Как патеры разрешают грехи, так и я разрешаю все то, до чего прикасаюсь. Это единственная привилегия моего сана, и, быть может, только потому я им дорожу. Ну, скажите по правде, князь, как могу я отдать вам эти бумаги, когда от них зависит жизнь и свобода стольких людей? Это было бы подлостью с моей стороны, и вы сами покраснели бы за меня, если б я до того унизился». «Но, ваше высочество, речь идет о государственной безопасности», — возразил Меттерних, явно недовольный вмешательством Карла, но не решавшийся резко говорить с братом императора. Эрцгерцог спрятал портфель и продолжал, понизив голос, так, чтобы не слышали окружающие. «Послушайте, князь, я не меньше вашего забочусь о безопасности государства и об интересах императора. Скажу более, даже ваша слава мне дорога, так как она касается чести Родины, которую мы оба защищали. Верьте мне, не раздувайте этого скандала. Он и так уже принес немало горя и имел слишком много свидетелей. Вы можете быть спокойны, что никто не воспользуется бумагами, которые передал мне этот добрый служака. Мой внук уже, наверное, водворен в Шенбрун. Чего же вам более? Вы хотите покарать каких-то несчастных, помогавших побегу? Но ведь этим вы придадите детской выходке характер серьезного заговора. Нет, лучше оставьте в покое тех, которые теперь, по вашей милости, не могут причинить никакого вреда. Конечно, подобный поступок вам будет дорого стоить, но он достоин великого Меттерниха. Не забывайте. И он еще более понизил голос, что зрелище ничем не заслуженного несчастья может возбудить сочувствие у многих самых чистых и самых невинных сердец. Наконец, скажите себе, что необходимо выказать милость другим, если думаешь о том, как бы осушить слезы бедной дочери. Жестокая борьба происходила в эти минуты в груди Меттерниха. С одной стороны, он хорошо помнил, как совсем недавно эрцгерцог был так добр к его дочери и теперь ни в чем не мог ему отказать, а с другой — не мог решиться простить людям, которые его обошли, в особенности княгине Сааря и бывшему солдату и садовнику Францу. «Хорошо, ваше высочество», — произнес он наконец, — «если вы этого требуете». «Я не требую, я прошу». «Если вы просите, я согласен простить людей, которые обещали свое содействие главным заговорщикам. Я даже прикажу освободить миланских женщин». «А разве в деле были замешаны и миланки?» «Да, но этот солдат и княгиня Сария вели все дело и скомпрометировали внука императора, который, по их милости, мог сыграть жалкую роль в каком-нибудь нелепом политическом заговоре, вкупе с глупой романтической историей. Вот этого простить нельзя». «Полноте. Для подобной вины нет хуже кары, чем неуспех предприятия. Во всяком случае, князь, меня волнует судьба этого старого служаки, который все еще живет в эпоху славной легенды своей родины, забывая, что с тех пор уже прошло 20 лет. Отдайте мне его, клянусь, что вы никогда более не услышите о нем». «Преклоняюсь пред волей вашего высочества», — отвечал Меттерних с кислой миной. «Благодарю вас. Что же касается княгини Сария, то я ее мало знаю, но мне кажется, я не обижу ее, если возьму на себя роль защитника без ее согласия. Позвольте мне сказать 2 слова. Вы здесь повелеваете, ваше высочество». Полина находилась на почтительном расстоянии от беседующих вельмож и могла только догадываться, что эрцгерцог старается убедить канцлера быть милостивее к бедным заговорщикам, и она с волнением ожидала результатов этого благородного ходатайства. «Княгиня», — сказал эрцгерцог, подходя к ней и почтительно кланяясь, — «я не знаю и не хочу знать, насколько велика ваша роль в этом деле, но обстоятельства так складываются, что ваша тайна будет сохранена, и все участвовавшие лица будут помилованы, если вы возьмете на себя всю вину и покинете Австрию. Кроме того, вы дадите мне честное слово, что никогда не предпримете ничего во вред императору. Мне необходимо это обязательство, без которого я не могу вмешаться в это дело». «А Франца выпустят на свободу?» — — с таким просветленным лицом спросила княгиня, что эрцгерцог не мог не посочувствовать ей, и его, и всех тех, кто участвовал или мог участвовать в организации побега. «Я вам даю честное слово солдата и эрцгерцога». «Благодарю вас, ваше высочество», — воскликнула Полина. «Вы даровали мне единственное утешение, которое я еще могла иметь в жизни. Вы возвратили мне самоуважение, и теперь я снова смогу гордо смотреть на свет. Благодарю вас». «Что же касается до того обязательства, которое вы с меня требуете, то я его дам при всех». Сделав два шага к столу, за которым сидел канцлер, она остановилась и, бледная, но спокойная, произнесла: «Я достойна кары, потому что обманула герцога Рейхштадтского, так как не сумела его освободить. Эрцгерцог знает, что его можно любить, и он, может быть, когда-нибудь передаст ему, как пламенно я была ему предана. Я более никогда и ничего не предприму в его пользу. Я исчезну, и если когда-нибудь ему суждено освободиться и достичь славы, то я в этом уже не приму участия». Голос ее прервался, и силы стали покидать ее, но она, поборов слабость, продолжала: «Прощайте, Франц Шуллер, прощайте, мой друг. Вы вернетесь на свою родину и будете жить там спокойно, изредка вспоминая о случившемся. Думайте иногда о бедной Полине Сааря, которая явилась как метеор в жизни того, кого вы так любите. Но не сожалейте о ней. В продолжении нескольких дней она вкусила высшее наслаждение самопожертвования». Она помолчала несколько мгновений и снова заговорила: «Ну а теперь последнее слово к вам, князь Меттерних». Она смотрела на него без ненависти и гнева, а с каким-то неземным спокойствием. «Не презирайте моего поступка или того, что вы называете преступлением. Я совершила его без расчета, из благих побуждений. Я не нуждаюсь в вашем прощении, так как я ни в чем не раскаиваюсь. Прощайте, князь. Если вы вспомните когда-нибудь обо мне, то признайтесь хотя бы самому себе, что честная душа всегда свободна». Княгиня вдруг выхватила из-под кружев, что украшали ее грудь, маленький пистолет, блеснул огонь, раздался глухой выстрел. Полина стала падать, но Франц успел подхватить ее на руки. Меттерних поднял с пола еще дымящийся пистолет и громко сказал: «Несчастная». Умирающая открыла глаза и тихо, едва слышно произнесла: «Нет, я счастливая, потому что он меня любит». Глаза ее снова закрылись, и спустя минуту она перестала дышать. Полина Сааря сдержала свое слово. Она проиграла и сполна оплатила свою ставку. Франц Шуллер опустился перед ее телом на колени и, думая о герцоге Рейхштадтском, промолвил со слезами на глазах: «Она одна отправилась в далекий путь».